Глава 15. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Внутренний город. Академия магии. Столица Парн. Вечер. Коль я все равно оказался в городе, то по пути обратно в Академию решил зайти к единственному своему знакомому оружейнику. Это был дядя Грома. Он бы мне помог рассортировать оружие и, я надеюсь, купит большую его часть. А то хранить у себя арсенал для полного вооружения чуть ли не 200 воинов было не очень разумно. К тому же, я еще даже не проверил схроны, которые были за пределами города. На ближайших выходных возьму Тиира и слетаю их осмотреть. Мечей 20 из тех, что получше, я хотел оставить себе и потом свести их на границу в имении Лейлы. Теперь там есть на них спрос в связи с наплывом искателей и прочего люда, которым они нужны для элементарнейшего выживания в лесу. Дополнительно, я сразу выделил мечи с магической начинкой, но лично мне ни один из них особо не приглянулся, однако и продавать в общей куче я их не собирался. Покажу кому-нибудь, тому же мастеру-мечнику в академии. Его они должны заинтересовать. У него могут найтись на них клиенты. Ну или тому же троллю, только все равно я их пока попридержу. Возможно, будет вариант обмена. В Академии, как и в городе, было множество досок объявлений, где можно было найти подобные предложения. И я уже заметил, что обмен здесь многие предпочитают покупки-продажи. А столь ходовой товар, как магическое оружие, вообще должен расходиться в лед. Но я пока не разбирался с тем, что предлагалось в Академии. Совсем не было времени. Однако не думаю, что следует заморачиваться с простым и особо ничем не выделяющимся товаром. Так что именно такое оружие я и собирался продать троллю. «Привет!» – поздоровался со мной Сириул. По-моему, его так звали. «Ты ведь приятель моего племяша, Грома!» «Добрый день!» – в ответ произнес я. «Да, мы с ним учимся в одной группе на факультете». «Ну, он рассказывал только об одном придурковатом северянине, который умудрился настроить против себя мага тьмы, вампира и мага воздуха», — пожал плечами тролль. «Так что, думаю, это ты и есть». «По описанию совпадает», — усмехнулся я. Особенно с придурковатым в точку попал. Тролль хитро глянул на меня и улыбнулся. А потом, присмотревшись, уже внимательнее сказал. «А я, кажись, и сам тебя видел. Это же ты тарлокские мечи тем пацанам впарил». «Да», — подтвердил я его догадку. «И я так понимаю, ко мне ты пришел не просто так». «Все верно», — согласился я и стал вытаскивать из сумки и выкладывать на прилавок перед троллем оружие. Уже с каждым новым мечом и так огромные глаза тролля делались еще больше. «Вот, хотел бы продать», — наконец, вытащив последний, произнес я. Сириул даже немного растерялся. «Все это?» «Нет. Штук 20 из тех, что покачественнее хочу оставить, пригодятся». «Понятно», — кивнул тролль и, притащив какие-то баночки и тряпочки со щеточками, начал быстро проверять оружие. Судя по запаху, у него в этих мензурках была какая-то травяная настойка, причем она слегка отдавала магией. Такая своеобразная магическо-химическая или, судя по окружению, алхимическая лаборатория. Тролль сноровисто брал небольшую капельку той или иной настойки одной из щеточек и проводил ею по лезвию меча. Если требовалось, делал это несколько раз. Я заметил, что в определенных случаях появлялась какая-то магическая реакция на уровне энергии. Такие мечи он откладывал отдельно. Как он сам видел это, я не понимал, но наши с ним результаты полностью совпали. Разобрал все оружие он достаточно быстро. «Это?» – он указал на самую большую из куч. «Средние или не очень качественные мечи. Если брать все скопом, то готов забрать по 5 золотых за штуку». «Пойдет», – согласился я. «Это?» – он ткнул в 20 отложенных лезвий. «То, что ты просил оставить. Качество стали и изготовление чуть получше, чем у других». Я кивнул и убрал мечи в свою безразмерную сумку. Для них в ней у меня было специальное отделение. «А вот это самое интересное». Тролль показал на отложенные в сторону 4 клинка. «В эти мечи можно залить простейшие плетения первого или второго уровней. Конечно, потребуется прилепить к ним как минимум накопитель магической энергии и договориться с каким-нибудь магом, чтобы он это сделал. Но они однозначно могут служить заготовками для магического оружия. Да, и я посмотрел на клинки. Вроде ничем они особо не выделялись, разве только слегка отдавали слабейшими токами магической энергии. «Угу», — кивнул тролль. «Это точно. Видимо, их и создавали как заготовку под магическое оружие. В них есть какие-то примеси, которые могут удерживать внутри себя магические плетения». «Хм, интересно. Я-то думал, что магию можно впихнуть в любой материальный объект. Но, похоже, это не так. Однако мои болты ведь работали нормально. Так, я чего-то не понимаю. Но как раз сегодня, по-моему, о чем-то таком упоминал артефактор и сказал, где это можно прочесть. Он как раз и говорил о свойствах материалов и чем-то, связанном с возможностью удержания и накопления магической энергии. Нужно срочно почитать об этом. А пока эти мечи я тоже заберу. Будет на чем эксперименты ставить. Ведь фактически это те же самые заготовки под артефакты, только выполненные в форме оружия. «Я кое-кого знаю», — сказал я. «Покажу ему. Если потребуется организовать накопитель, поможешь?» «Да, конечно», — пожал тролль плечами. «Даже больше. Если что-то получится, могу найти клиента или сам приобрести, если будет что-то стоящее». «Хорошо». Я собрался уже уходить, когда заметил в застекленном шкафу два слегка изогнутых клинка, сантиметров 50 в длину. Удивил материал изготовления. Он оказался полностью черным. «О, а это что такое?» — спросил я, указывая на оружие. «Вроде в прошлый раз их здесь не было». «Смотри-ка, наблюдательный!» — хмыкнул тролль-оружейник. «Все верно, не было. Это мне один знакомый лорд с окраинной империи подогнал для продажи. Там идет передел чьей-то собственности, и ему срочно потребовались деньги, а в банке заем получить не удалось. Вот он и выставил семейные реликвии». «Хм, интересно, чьей? Было у меня подозрение на одного безвременно почившего графа. Но сейчас меня больше интересовало оружие». «А что за мечи?» Подойдя поближе к шкафу, уточнил я. «Из ада», — просто ответил Сириул. «Откуда?» — изумленно повернулся я в его сторону. «Из ада. Или преисподней», — пожал тот плечами. «Мне точно неизвестно, но это наверняка инфернальная сталь. Или, как ее еще называют, адамантит». «И как они здесь оказались?» — пораженно посмотрел я на клинки. «Да как и все оттуда», — сказал тролль. «Был прорыв инферно, и предки этого лорда, скорее всего, закрывали собой образовавшийся портал. Если кому-то удается выжить, то в таких случаях они первые и получают право выбора трофеев, даже отодвигая императорских наместников. Вот я думаю, что именно тогда, в качестве трофеев, в семье этого лорда и отошло это оружие». «Мечи меня очень заинтересовали. Что-то они даже не потертые», — глядя на рукояти, спросил я. «А с чего им такими быть?» — вновь пожал плечами тролль. «Чтобы работать с таким оружием, тебе должно быть тьмы не меньше, чем в самих демонах и их создавших. А таких жителей в империи очень мало». «Позволишь?» — попросил я, указывая на оружие. «Да пожалуйста», — согласился он. «Только на многое не рассчитывай. Не ты первый ими заинтересовался, но все, с сожалением, отказывались. Силу они откачивают, будь здоров. Я еле до шкафа донес, так что поосторожнее». Я аккуратно взял оружие, ожидая этого самого невероятного оттока сил. И ничего не почувствовал. Железки как железки, только чуть тяжелее, чем, по идее, должны быть для своего размера. И все. «Эй, ты чего застыл?» — окликнул меня тролль. «Клади их на место!» Но я не понял его волнения. Спокойно постоял с мечами в руках еще несколько минут, прикинул их балансировку и приложил к своей руке. Оглядел чуть длинноватые рукояти, заточенные под двойной хват. Внимательно всмотрелся в навершие рукояти одного из клинков и заметил вделанный в нее длинный кристалл, наподобие того, что я нашел в подземелье со скелетами. Оглядел рукоять второго клинка. Там был такой же. Так это и есть, как я понимаю, накопитель. А в сам клинок можно вкладывать какое-нибудь плетение, и оно будет брать энергию из этого накопителя, и его структура удержится в клинке. Теперь я понял, о чем несколько минут назад говорил тролль. Лучше всего аналогии строятся на прямом примере. Дополнительно, чем мне сразу понравился адамантит, он абсолютно не отсвечивал магической аурой, хотя, судя по всему, был полноценным проводником и накопителем. Сирил все это время удивленно смотрел за моими манипуляциями. «И сколько за это просят?» – спросил я. «По 2000 за каждый клинок», – ответил он. «А они стоят таких денег?» – уточнил я. «Теперь даже не знаю. Раньше однозначно ответил бы «нет». Но, коль ты даже не заметил, что держишь это оружие в руках, то могу сказать, что да. Адамантит очень необычный, а главное, невероятно редкий материал. Фактически, его невозможно найти в чистом виде в нашей реальности. Попасть он к нам может только из миров демонов. Это один из самых крепких и эластичных материалов, будто специально созданный кем-то для изготовления оружия. Правда, есть еще мифрил, который добывают гномы и эльфы. Он менее редок. Однако основной особенностью адамантита является то, что в это оружие, кем бы ты ни был, можно внедрить плетение любой направленности и пользоваться им, тогда как в мифрил только те, что относятся к стихийным и светлым направлениям магии. Он даже жизнь, насколько я знаю, не воспринимает. И тролль еще раз удивленно посмотрел на меня, будто проверяя, стою я или уже лежу. Но я все еще держал клинки в руках, разглядывая их. «Беру», — сказал я. «А чего колебаться, если мечи мне идеально подходят?» запнулся Сириул. «Подожди. Тогда, может, глянешь и еще кое-что?» Он ушел в заднюю комнату, а, вернувшись, выложил на прилавок кольчужную куртку, несколько кинжалов и перевязь. «Это мне принесли вместе с мечами. Я предполагаю, что все это принадлежало одному и тому же демону», — сказал он. «Только если кольчуга тебе не подойдет, то вряд ли ее кто-то сможет у нас подогнать». Про остальное было и так понятно. Ножи чуть длиннее моих, и вопросов не вызывали. Перевязь тоже. Ее можно было подогнать под себя, хоть она и была сплетена из темных стальных нитей. «Неужели и тут адамантит?» — пораженно подумал я. На ней были и кольца для крепления мечей и кинжалов. Даже пара скрытых нагрудных кармашков, где лежали два метательных ножа. А вот с кольчугой было непонятно. Даже на мой не слишком профессиональный взгляд, она была очень большой. Хотя это странно. Клинки-то мне по руке подошли. А так... Эластичное, мягкое плетение, кольчужная сетка так и струится по руке. Очень удобный был бы для меня вариант. И по весу не слишком тяжелое. Но вот размер. Просто из интереса, чтобы посмотреть, как бы она на мне сидела, я снял со спины меч, стянул куртку и накинул кольчугу. «Да», — констатировал я, — «висит как балахон». Тролль кивнул. «Я же, чтобы было чуть удобнее». Слегка тряхнул плечами, поправляя сползающую вниз броньку. А потом произошло удивительное. Кольчуга стала утягиваться, плотно обжимая мое тело. Звенья цепочки начали скручиваться, уменьшаясь в размере, и за счет этого кольчуга тоже стала значительно меньше. И теперь сидела на мне просто идеально. Только возникла одна небольшая проблема. «А как ее снять?» – пробурчал я. Тролль почесал затылок. «Да я удивляюсь, как ты ее вообще сумел надеть. Ведь на ней нет застежек». И тут я сопоставил факты. Такое своеобразное подергивание плечами было не очень типичным для меня жестом, да и, думаю, для других тоже. А потому я повторил его, и на мне опять висит тот балахон, что я надевал. «Беру», даже не задумываясь, произнес я и опять дернул плечами. Кольчуга плотно обхватила мое тело. «Нормально», — решил я, и, накинув куртку, стал нацеплять на себя остальной обвес. «За все владелец просил 7000», — назвал цену тролль. «Хорошо». И я выложил на стол 7 кошельков. Сириул усмехнулся, покачал большой курчавой головой и, насмешливо глядя на меня, пододвинул один обратно. «Ты забыл, что сам принес». И он указал на лежащие мечи. «Точно», — спохватился я и, высыпав золотые на прилавок, передвинул ему 125 монет. Собрав оставшиеся деньги, я сложил в сумку и другие свои предметы с прилавка, попрощался с Сириулом и покинул его магазин. Пора было возвращаться в академию. Необходимо было кое-что изучить и проверить. Мои наблюдения натолкнули на очень интересную мысль. Но нужно было с этим разобраться. Академия магии. Вечер. Ночь. Вечер был насыщенным. Мне нужно было прочесть и усвоить огромное количество материала. Я уже пожалел, что не сделал этого раньше, ведь учебники-то получил давно, а вот хотя бы по диагонали ознакомиться с ними мозгов у меня не хватило, и теперь в очень сжатые сроки приходилось восполнять этот недостаток. Благо, или я читал очень быстро, или теоретического материала, если отбросить различные представленные в учебниках уже готовые примеры магических плетений, на основе которых этот материал и рассматривался, было немного. По сути, набралось от силы чуть больше сотни страниц цельной теории. Конечно, без представленных в учебниках примеров с ней разобраться было сложновато, но и огромного их количества не требовалось. Хватало одного-двух, максимум трех примеров. Ну а дальше уже явно начинали вырисовываться закономерности использования того или иного постулата. И вот что у меня получилось. Магия — это своеобразное управление разными типами существовавших в этом мире энергий посредством тех или иных способов воздействия на них. Этих способов воздействия на магическую энергию было несколько. Первый, самый быстрый, простой и при этом самый расточительный — это прямое перенаправление и преобразование энергии в магические схемы, которые здесь назывались плетениями или структурами. Доступен этот способ был абсолютно всем. Но в пределах того типа магической энергии, с которой ты можешь работать, на меня это ограничение не распространялось, и как раз на основе этого определялась сила и возможности мага. Чем более высокого уровня плетения ты мог воспроизвести напрямую, работая только с его структурой, или чем большим объемом магической энергии ты можешь управлять, тем выше твоя магическая сила. Понятия эти равнозначны. Более сложное плетение с меньшим приложением сил дает тот же результат при гораздо большем приложении сил, но используя простенькое плетение. Это и проверялось при поступлении. Определялся магический потенциал абитуриента как мага в целом. Ты силовик, маг, который может оперировать огромными объемами магической энергии. Или ты волшебник, маг, который может удержать в своем сознании и активировать плетения как более сложные, так и более высокого уровня. Эти маги были относительно равны, но считалось, что силовики на то и силовики, что могут провести активацию плетения гораздо быстрее. Но волшебники часто доказывали ошибочность этого суждения, так что споры на эту тему, как я подозреваю, продолжаются и сейчас. Преимуществом этого способа воздействия на магическую энергию являлась очень высокая скорость применения. Мысленно выстраиваешь магическую конструкцию, заполняешь энергией, после чего происходит ее активация. А дальше передаешь энергию в уже работающее плетение для поддержания его дальнейшего функционирования. Но был и огромный минус. Этот вариант использования управлением магической энергией был очень расточителен и требовал огромного запаса накопленной или преобразуемой магической энергии. За это отвечала или плотность ауры, которую я видел, или ее общий объем. Плюс был и дополнительный параметр, но он подходил только для мест силы или тех, где находился источник магии. И пользовались им маги, которых называли колдунами. Они могли напрямую преобразовывать магию, подключившись к ее источнику. И чем выше была скорость преобразования и откачки магии из источника, тем выше была сила колдуна. Вообще считалось, что колдуна на его территории практически нереально победить, если не перекрыть ему доступ к его источнику магии. Частично, в той или иной степени, этими тремя способами работы с магической энергией обладали все маги. Просто у одних были сильны какие-то одни определенные направления, у других другие. Поэтому на втором курсе, первому значку, студент получал второй, который указывал его превалирующую способность по управлению магической энергией – силовик, волшебник, колдун. Но это было только самое начало. Дальше начиналось наиболее интересное. Не обязательно было воздействовать на магическую энергию напрямую. Были и другие способы воспроизведения магических формул для построения магических структур. Заклинания, ритуалы, руны и артефакты. Вторыми по скорости воздействия считались заклинания. Я говорю не о сложности и эффективности, а именно о скорости получения желаемого результата. Этот способ управления магическими энергиями был менее расточителен, чем управление силой напрямую, но требовал большого вливания магической энергии в заклинание для активации формулы и преобразования ее в магический конструкт. Дальше шли ритуалы. Здесь вообще сам черт ногу сломит, но, например, ведуны и шаманы были чистыми ритуалистами, и при этом работа с элементалями тех или иных стихий была доступна только им. Ну и рунным магам. Последние были действительно универсалы. Они могли делать абсолютно все. Даже работать с плетениями, читай рунными формулами, недоступными всем остальным магам. Но в этом и заключалась их основная проблема. Они больше времени тратили на воспроизведение самой формулы, чем на ее активацию. Артефакторы — это те же самые рунные маги, только рунные формулы они заносили на материальные заготовки, создавая различные магические предметы. В результате, заранее изготавливая необходимый артефакт для необходимого случая, они ускоряли воспроизведение руны. Фактически, как нам и говорили на лекции, рунные маги были самой сильной категорией магов, если им дать время на подготовку. Но в скоротечных магических схватках этого времени как раз обычно и не было. И потому рунные маги или артефакторы чаще всего относились к теоретикам и исследователям. Хотя были и свои исключения, например, Рене и ее родня. Вампиры были рунными магами и работали с рунами напрямую, выстраивая рунную формулу мысленно, а потом активировали ее. Они всего на несколько мгновений отставали по скорости воздействия от магов, оперирующих силой напрямую, но зато их руны были гораздо эффективнее. Вампир, в отличие от любого другого мага, мог вести такое магическое сражение чуть ли не несколько суток напролет, при этом не выдыхаясь и значительно медленнее истощая свои силы. Ведь в его случае потерь и утечек магической энергии практически не было. Единственным ограничением для вампиров стало использование одного типа магической энергии. Ее называли магия крови. Хотя на самом деле это своеобразная смесь воды, жизни и огня, где было собрано два противоположных типа магической энергии – огонь и вода. И вследствие этого, во-первых, у них достаточно ограничен рунный алфавит, а во-вторых, плетениями они могли оперировать не выше 6-7 уровней. Для других магов это лишь магистерский уровень, зато любой вампир, если хотел, мог его достичь без каких-либо внутренних ограничений. Главное, чтобы у него были хоть какие-то способности к магии. Ну и теперь появилось второе исключение из этого общего правила, которым, собственно, я и был. Все мои манипуляции с рунами тянули на первый уровень магических плетений, но я пока не хотел светить эти свои возможности, а потому обратил взор на еще один тип рунной магии, вернее, на ее отдельную своеобразную ветвь. Работать с рунным алфавитом можно и используя реальное отображение рун. Писать на практическом поединке мне точно никто не даст, но вот воспользоваться такой заготовкой, как костяшки с рунами, никто не запрещает. Я даже специально сбегал на факультет и перечитал правила поведения практических занятий. Вот после этого я за них и принялся. Плетения первого и второго уровней были относительно просты, и самое главное, руны в них, используемые, встречались и повторялись максимум по 3 раза, чаще 2 или вообще 1. Я сделал 6 комплектов рун и разложил их по отдельным мешочкам, которые развесил у себя на поясе. Я не знал, что конкретно мне может пригодиться, но, по крайней мере, рун у меня было много. К тому же, как я понял, есть очень неприятная особенность, о которой почему-то многие не думают. Часто одна или две неверно написанные и активированные руны могут сорвать работу всего плетения. И в этом было мое, наверное, самое главное оборонительное преимущество. Мне фактически не нужны защитные плетения. Единственное, что я должен успевать, это вовремя отреагировать на активацию плетения моим противникам. Ведь я видел то, что собирались применять остальные, а потому мог не уничтожать плетение или защищаться от них. Мне достаточно было постараться нарушить их работу или деактивировать какой-либо из их компонентов. Но и от защиты полностью тоже отказываться не следует. И тут я плавно перешел ко второму своему плану. Я артефактор. И в этом, как ни странно, еще одно мое преимущество. Мне дадут время подготовиться к битве. То есть я смогу вооружиться, тогда как мои противники придут только с тем, чем наградила их природа. И здесь у меня был свой план. Я кое-что понял. Не обязательно заранее готовить артефакты. Артефакты — это тоже набор рун, только они уже оформлены в единое целое. Но это не отменяет того, что они остаются все тем же набором тех или иных рун, связанных по определенному правилу. Вот от этого я и буду плясать. Я не смогу за час приготовить большое количество артефактов, но в этом и нет большой необходимости. Мне нужны одинаковые модульные компоненты, которые есть в различных плетениях. Я точно видел, что все плетения защиты, которые нам выдал рунолог, отличаются лишь на 1-2 руны. Примерно та же ситуация и с атакующими плетениями. Но что еще более важно, эти полностью идентичные последовательности рун есть как в тех, так и в других рунных формулах. А потому мне не нужно изготавливать артефакты. Мне нужны заготовки для конструктора, которыми я и смогу воспользоваться. Их я сейчас и буду выбирать из учебников, что лежат передо мной. Мне нужны рунные формулы с максимальным количеством совпадающих элементов. Уровень плетений в данном случае меня не волнует. Главное, чтобы последовательности, находящиеся в плетении, встречались и в других артефактах. В результате довольно продолжительных поисков я нашел порядка 35 подобных плетений. Запомнил их формулы, вызубрил, можно сказать. Работать придется чуть ли не на автомате, поэтому я должен понимать, что делаю. Как ни странно, модульных конструкций под эти 35 плетений потребовалось всего 7. Тренируюсь их изготавливать. Потратил почти 2 часа. За 40 минут смог сделать 14 модулей. Неплохо. Это 2 одновременно работающих артефакта. Дальше. Необходима какая-нибудь конструкция, в которую я мог бы убрать свой составной артефакт. Подойдет даже коробочка, куда буду складывать заготовленные перед боем модули и построение магического конструкта. Правда, она должна быть с изменяемой длиной и рассчитана на самое большое по количеству модулей плетения. С этим проблем не оказалось. Просто воспользовался одной из тех, что позволяли хранить артефакты. Проверил. Если использовать без крышки, то все прекрасно работает. Пока искал плетение и изучал теорию, понял, что же я сотворил днем с болтами для арбалета, когда они действовали с многократным поражающим эффектом. У меня получился все тот же составной артефакт, только последняя руна или модуль, кому как хочется, была заменена на силу в ее чистом виде. Именно так и сработали мои болты. Они были только одной частью артефакта, второй же частью был воздух, послуживший катализатором для правильной работы рун, нанесенных на арбалетный болт. И это еще одно преимущество. Таких ударников за 10-20 минут я успею настрогать чуть ли не 20 штук. А главное, чтобы там были камешки или какие-нибудь предметы поувесистей. Вы уж простите, девочки, но вы меня по стенке размазывать собрались. А мне это ой как не нравится, усмехнулся я. Я еще раз поразмышлял над этим вопросом, перерывая обе книги, и нашел кое-что поинтересней. На подобной основе можно создать реальную бомбу, но тут нужны были немного другие руны. Пришлось поковыряться, но нашел и их. Эти формулы создавались сложнее, но и эффект от получившихся разрывных гранат был гораздо существеннее. Осколки, по идее, разлетаются чуть ли не на пару метров, и если на девочках не будет щитов, то я им не завидую. А главное, оба этих артефакта не требовали совершенно никакого вливания магии для своей активации. «Ну и поиграем завтра!» Зевая, улыбнулся я и завалился спать. Хотя стоило ли ложиться, если уже вставать через час? Главным сюрпризом для моих девочек завтра станет то, что со стороны я буду выглядеть совершенно неподготовленным и безоружным. Да и кольчугу стоит надеть, закрывая глаза, подумал я. Не хотелось самому пострадать от своих же артефактов. Академия магии. Магический полигон. Утро. «Доброе утро!» – поздоровалась прибежавшая Дея. «Вот, как у вас будет занятие проходить?» И огляделась. «А что, Степан еще не пришел?» «Угу!» – кивнул внезапно появившийся из-за спин девушек тролль. Хотя как это возможно было сделать при его росте и габаритах, непонятно. «Твоего брата пока нет». «Наверное, решил обратиться к своим богам за помощью», – усмехнулась Селея. «Думаешь, все так плохо?» — спросила у эльфийки Лейла. «А ты посмотри на нас». И Селея обвела рукой собравшихся девушек. «Вампир, темный маг, маг воздуха, маг земли. И против нас не слишком сильный артефактор. Как ты думаешь, что с ним будет?» «Думаю, вы его недооцениваете», — тихо произнесла Рения, которая в этот момент смотрела куда-то им за спины. «А это кто?» «Где?» — все обернулись. «Целая делегация. Неужели все они пришли на нас посмотреть?» Лейла взглянула на девушек. «Возможно», — ответила Селея. По крайней мере, своего дядю с братом она точно узнала. Да и ректора тоже. «Вон та девушка», — указала она в центр группы. «Дроу. Появилась на нашем потоке вчера, и ведут ее, похоже, именно к нам». И вдруг удивленно. «Нам что, состав группы изменили?» Девушки переглянулись. У многих из них, если не у всех, на сегодня, вернее, на этот бой, были определенные планы, и эта новость их разом перечеркивала. А подошедшие действительно впечатлили своим составом. Один ректор среди них чего только стоил. «Добрый день», — поздоровался он со всеми присутствующими. «У вас в группе произошли небольшие изменения». Девушки недовольно посмотрели на него. «Опять ушел», — услышала Рения тихий голос Селии у себя за спиной. Сама она подумала примерно о том же, но дальнейшие слова ректора развеяли их терзание. «Этой девушке не хватило своей группы, и мы решили присоединить ее к вашей пестрой компании». «Так состав не поменялся?» — уточнила Селия. «Нет, просто у вас вместо 5 практикантов теперь 6». Это заставило расслабиться, и девушки с интересом оглядели подошедшую. Она, в свою очередь, посмотрела на них, а потом уточнила. «А кто 6-й?» «Вон он, наконец появился, красавчик», — ухмыльнулась подруга Лейлы. Все повернули голову, куда смотрела девушка. Там, от общежития факультета артефакторики, шла одинокая фигура. «Да, было видно, что парень всю ночь не спал, но, похоже, так ничего хорошего в его голову и не пришло. Был он, как обычно, растрепанным, да к тому же еще и помятым, будто так и заснул в той одежде, что была на нем надета». «Осознал, наконец, во что вляпался», — довольно произнесла Селея, глядя на бредущего в их сторону северянина. Он же, не останавливаясь, хмуро осмотрел стоящую толпу. «У меня час», — буркнул Степан, направляясь к небольшому столику, который и был приготовлен для артефакторов. Все с удивлением посмотрели вслед парню, который по пути постоянно наклонялся и что-то подбирал. «И кто его контролировать пойдет?» — спросил опомнившийся Старс, пока остальные устраивались на скамейках, наблюдая за странным поведением северянина-артефактора. Такого полного равнодушия ректор даже не ожидал увидеть. На их бой собралась посмотреть такая делегация. Вообще-то все это только из-за девушек, но все же. А никакой ответной реакции или любопытства. «Ну, давай я», — вздохнул Лерак и подошел к парню. Через час эльф вернулся, удивленно поглядывая в сторону северянина. «И что там?» «Он ничего не умеет», — пораженно протянул Лерак. «Видимо, старался сделать какие-то артефакты, но у него ничего не вышло. Испортил 20 с лишним простых заготовок. При себе у него только набор простейших рун. Оружие снять отказался, но обещал не пользоваться». И, усмехнувшись, добавил. Сказал, не убивать же их пришел. «А что он собирал?» — поинтересовался Гарх. «Сегодня на первую практику допустили всех руководителей групп. Эльфов, вампиров и дроу. И сейчас они сидели в небольшой ложе, наблюдая за полигоном, куда выходили девушки». «Да камни, как я понял», — пожал плечами Лерак. «А зачем они ему?» — заинтересовался Старс. «Не знаю», — помотал тот головой. «Он и на них что-то наносил, но, похоже, и там не очень преуспел». «Так у него что, при себе нет ни одного рабочего артефакта?» — наконец сообразил ректор. «А я о чем пытаюсь вам сообщить?» — кивнул Лерак. «Сочувствую ему». «Почему?» — глядя на очередного пациента лазарета, спросил Старс. «Так его Селея все время прибить грозится», — ответил его друг. «Хм, тогда там будет целая очередь», — протянул Гарх. «Рене тоже на него зуб точит». Они приготовились к быстрой и скоротечной схватке и не ошиблись в своих ожиданиях. Схватка и правда была скоротечной. Только результат совершенно не тот, что они ожидали увидеть. Прозвучал сигнал к поединку, и практически с первых мгновений началось сумасшествие. Никто ничего не успевал сообразить. Были редкие всплески магии, но исходили они в основном от девушек, а с северянина все стекало, как вода. Ректор ошарашенно смотрел на молодого, растрепанного парня, в котором практически не было силы, и на разлетающихся от него в разные стороны девушек с огромным магическим потенциалом. «Что-то мы упустили», — глядя на это светопредставление, понял он. Бой закончился буквально через несколько минут. Но такого не ожидал никто. «И это у него, ты сказал, с собой не было ни одного артефакта?» Удивленно глядя на разнесенный вдребезги полигон, будто на нем тренировались ученики старших курсов, притом все разом, и одиноко стоящую на нем фигуру, спросил ректор у эльфа. Оторопело, оглядывая устроенное побоище, протянул Лерак. «Да? А теперь представь, что бы он здесь устроил, будь у него хотя бы один артефакт». Ректор хотел пошутить, но слишком уж зловеще это прозвучало. Старс задумчиво посмотрел на обходящего шевеляющиеся тела девушек парня, потом обернулся к остальным. «Кто-нибудь понял, что тут сейчас произошло?» Все посмотрели на ректора. Тот вздохнул и сам ответил. «Нам только что наглядно продемонстрировали, насколько мы полагаемся на силу и потенциал мага», и уже гораздо тише закончил. «И как мало знаем о северенах». Полигон. Утро. Селия. «Ну вот ты и попался. Жалости к этому северянину, Степану, выводящему ее из себя только своим существованием, у нее не было. Она должна доказать всем, что их ничего не связывает, что она ничего к нему не испытывает, хотя эта ее ненависть сама за себя все должна была сказать. Она весь вчерашний день и всю ночь ждала этого момента. И вот ее час. Убить на полигоне не получится, но покалечит она этого дикаря изрядно». «Полог смерти», — мысленно произнесла она и направила в сторону северянина активированное плетение. «Что за тарх?» — удивленно подумала девушка. Заклинание не сработало. «Почему?» Но додумать она не успела. Сильнейшая боль в груди и ее с силой отбросила к стене полигона. «Что такое?» Еще не придя в себя, пытается разобраться девушка в происходящем. И тут новый удар. Ее силовой щит разносит вдребезги, и она теряет сознание. Полигон. Утро. Лейла. Что-то идет не так. Она уже четвертый раз атакует Степана, однако ее силовой удар бьет куда угодно, но только не в этого проклятого северянина, хотя он и стоит на месте. «Нужно что-то более мощное и бьющее по площади», решает девушка. «Идеально подойдет штормовой ветер». Она начинает читать заклинание, концентрируя его на северянине. В этот момент Селея, будто от мощнейшего силового удара, отлетает к стене. «Нельзя терять концентрации». Девушка старается удержать внимание на нужной точке. «Готово!» — мысленно восклицает она. Но с плетением происходит что-то странное. Только она его активировала, как оно распалось. «Что случилось?» И тут она поняла, что чувствовала эльфарка. Сильнейший удар приподнял ее в воздух. Щит выдержал, но удары последовали один за другим. «Откуда?» Ответ напрашивался только один — Степан. «Но что он сделал?» Однако ответить на этот вопрос она не успела. Последний удар все-таки пробил ее щит, и девушку капитально приложила о стену. «Как так?» — пораженно подумала Лейла перед тем, как потерять сознание, Никаких всплесков магии она не почувствовала. Полигон, утро, Ира. Северянин уже вывел из строя Лейлу и эльфийку, а ему даже никакого вреда нанести не удалось. «Прости, подруга», — мысленно извинилась девушка перед Лейлой. Ира подготовила плетение, вызывающее дрожь земли, которое потом перейдет в плетение каменный кулак и прихлопнет этого непонятного Степана, чьи умения и сила явно не соответствуют его уровню. Комбинированные заклятия. Этому не обучали даже на третьем курсе. Она сама изучила эту тему, готовясь к турниру. Девушка не заметила несколько костяшек с нанесенными на них рунами, неожиданно оказавшихся у ее ног. Активация. Однако вместо ожидаемого плетения девушку подбрасывает сильнейшим взрывом в воздух. Ее защита не выдерживает столь мощного воздействия, тем более направленного в спину. Она пролетела большую часть полигона и упала на землю бессознательной куклой. Полигон смягчил удар и спас девушку от большинства повреждений, но и она выбыла из боя. Полигон, утро, Нея. Девушка удивленно следила за происходящими событиями. Это был не магический поединок, а бойня. Она понимала, что кто-то очень сильно ошибся, особенно когда ее подопечную поставили противостоять этому монстру, и ту приложила спиной о стену. Нея не растерялась. Нужно было что-то делать. Хоть никто и не предупредил ее, что тут все будет настолько серьезно, однако и на этот случай у нее были свои заготовки. Стрелы жизни. Одна, вторая, третья. Но они не задевали спокойно стоящего у своего края полигона парня. «Да что происходит?» – удивилась девушка. Нужно было чем-то отвлечь этого странного чела. Коренийский захват. Пришло ей на ум одно из очень необычных плетений. Оно заставляло жертву замереть и полностью отключало все ее мыслительные функции. Но его нужно вовремя деактивировать, иначе могут наступить необратимые последствия. Правда, дочитать заклинание Нея не успела. «Он бросил в меня булыжник», — усмехнулась девушка. «Жест отчаяния!» И поставила на пути летящего камня силовой щит. А потом принялась вновь воспроизводить плетение. Удар, и щит рухнул. Как такое может быть? Однако вслед за первым камнем летит второй. Нея просто не успевает поставить новый щит, а потому уклоняется. «Мимо!» — констатирует она. И тут раздается грохот, а ей в спину врезается множество каменных осколков. «Если выживу, я тебя достану!» Это было ее последней мыслью. Хотя нет. Она вспомнила обещание ректора, что девушка тоже захочет смерти какого-нибудь северянина. Так вот, она уже выбрала этого счастливца. Ректор, как всегда, оказался прав. Полигон, утро, Рения. Как она и предполагала, такие люди, как Степан, просто так не сдаются. И теперь они остались с ним один на один. Девушка уже испробовала на нем несколько плетений, но они почему-то не срабатывали. Она не могла понять, что происходит. Тем более северянин не давал ей сосредоточиться. Он бросался своими камнями. «Да сколько же их у него?» – удивилась она. И в этот момент сообразила, что стоит практически открытой, а броска так и не последовало. Закончились, наконец. И она сделала шаг вперед, собираясь направить в парня очередное плетение. И вдруг ее скрутила резкая сильная боль. Она опустила взгляд. «Вот в чем дело», — поняла она. Вся земля полигона была усеяна костяшками с рунами. Они были так поглощены своей местью, целью, что не обратили внимания на такие элементарные мелочи, что что-то раскидано у них под ногами. Вот почему плетения девушек не срабатывали. Он просто сбивал их настройку и последовательность. А дальше — сильнейший удар в грудь. «Правильно, зря я расслабилась». Никто не говорил, что камни у него закончились. Это была лишь моя догадка, и в которой уже раз я ошиблась на его счет. Ее тело относит на несколько шагов назад. Щит выдержал, а осталось встать. Но этого ей не суждено было сделать. Еще один удар последовал со спины. «Как он смог все это рассчитать?» — поразилась девушка, глядя на одиноко стоящего парня. А потом ее глаза закрылись. Это полигон, и она проиграла поединок. Они все его проиграли. И сделали это еще до того, как он начался. они очень недооценили этого странного и необычного северянина. Полигон, утро, я. Я еле успел выставить щит под нужным углом, чтобы отражать силовые атаки, а не блокировать их, как это делали девушки. Именно отражать, позволяя одной энергии плавно стекать по другой. А идея с рунами неплохо сработала. Сложные плетения переставали держать свою структуру. Нужно было только успевать подкидывать свои руны в момент активации девушками плетений. Кстати, у силовых щитов есть слабые места. Это я тоже сразу заметил и старался бить именно в них. Первая подставилась под удар Селея. Ее подвела жажда мести и несдержанность. Она так хотела меня наказать, что забыла об осторожности и замешкалась. Следующей была Лейла. Она отвлеклась на Селею и тоже подставилась. Хотя если бы она сумела воспроизвести то, свое плетение, то мне был бы конец. А так я его разрушил и пробил щит. Этим думала воспользоваться Ира, но я заметил и то, что она делает, и то, что можно предпринять в ответ. Вот она, модульность в действии. Часть создаваемого девушкой плетения идеально подходила для того, чтобы создать большую бомбу, что я и сделал, подбросив ей несколько рун. Нея попалась на простой уловке. Ну и на том, что свои разрывные камни я до этого еще не использовал. Сложнее всех оказалась с Реней. Она учла ошибки остальных девушек. Пришлось придумывать новую тактику. Массированная атака, и параллельно я выстраивал для нее ловушку. Вернее, даже две. Но вторая не потребовалась. Даю ей понять, что упускаю хороший момент для броска, и девушка думает о том, что у меня закончились снаряды. Делает шаг вперед. И попадает в первую рунную ловушку. Взрыв. И ее отбрасывает назад. Но и это еще не все. Там еще одна. Но это так, чтобы наверняка. А то я не знаю, насколько она живучая. Все-таки вампир. Последняя ловушка так и осталась неактивированной. Вроде все. Оглядываюсь. Девушки хоть и пострадали, но не сильно. Я так понимаю, этот полигон не просто так называют тренировочным. Пора выбираться, но не оставлять же их здесь. Вижу машущего мне рукой тролля. Киваю ему на вход, а сам подхожу к Ире. Ей досталось больше всех. Поднимаю ее на руки и отношу к Рении. Она лежит на наиболее чистом участке. Потом переношу сюда остальных девушек. Последняя — Селея. Она приходит в себя у меня на руках. «Все еще хочешь меня прибить?» Тихо спрашиваю я у нее. «Теперь еще больше». Так же тихо отвечает мне эльфийка. «Жаль», — уже громче произношу я. «Мне не нравится делать вам больно». «Но у тебя это неплохо выходит», — раздается голос Рении с того места, где она все еще лежит. И правда, она быстро пришла в себя. «Это единственное, что я умею делать хорошо», — спокойно отвечаю я. «Делать больно?» — усмехнулась вампирша. «Нет», — все так же спокойно говорю я. «А что?» — уже гораздо серьезнее спросила у меня Рения. «Убивать». Девушка медленно кивнула. Это все-таки тренировочный полигон, и она прекрасно поняла сказанное. В этот момент к нам подошел тролль и подбежала Дея, которая начала хлопотать около девушек. «Ну ты зверь!» — констатировал Гром. «Повезло, что я не попал к тебе в группу. И еще больше повезло, что на турнире ты на нашей стороне. Не завидую я нашим противникам!» И он пораженно оглядел полуразрушенный полигон. «Черт, за всеми этими делами я как-то совсем забыл о турнире».